Глава пятая. В кухню протиснулась полная пожилая дама, одетая, несмотря на теплый май, в шерстяное платье с меховым воротником. «Вы знаменитости, да?» — жадным любопытством осведомилась она. «Почему тогда купили квартирку у Родионовых? Она маленькая, тесная, надо было приобрести жилье Кратковых. У них объединены трешка и однокомнатная. Давайте знакомиться. Я председатель ТСЖ Нина Егоровна Лямзина». «Очень приятно», — ответила за хозяйку дома Роза. «Но мы очень заняты, лучше отложить церемонию вручения верительных грамот на другой день». «Я не собираюсь мешать», — обиделась Нина Егоровна. «Но вы должны были предупредить меня о приезде киногруппы. Общее собрание нашего дома решило, что любые съемки должны проходить с моего согласия. Поэтому сейчас необходимо рассказать». «В вашем подъезде много знаменитостей проживает», — улыбнулась Роза. «Отчего местный контингент напрягают камеры, а? Вы принесли посылку? Так отдайте ее хозяйке». «Но есть постановление собрания», — попыталась сопротивляться излишне любопытная тетка. «Есть закон», — повысила голос Роза, — «который гласит, никто, даже участковый, не имеет права переступить порог чужого жилища без ордера прокурора». «Дорогая Нина Егоровна», — зачирикла Антонина, — «очень вам благодарна за заботу. Давайте бандерольку. Заходите к нам вечерком, поговорим по душам». Лямзина протянула ей пакет, обернутый в светло-коричневую бумагу и запечатанный сургучной нашлепкой. «Странно, тут нет штемпеля», — удивилась Роза. «Только номер квартиры и надпись. Антонине Монаховой лично. Как вам попала посылка?» Лямзина сложила губы трубочкой. «Я забочусь о своем здоровье, поэтому всегда хожу по лестнице вверх-вниз пешком, лифтом не пользуюсь. Увидела у ваших дверей сверток и забеспокоилась. Вдруг там бомба? Знала, что въехали новые жильцы, может...» «Похоже, кто-то его вскрыть пытался», — перебил оператор Дима, забирая у Антонины упаковку и положив ее на стол. «Сургуч пробовали отковырнуть, но не получилось». «Пакет уже таким ко мне в руки попал», — закудахтала Нина Егоровна. «А на почте излишне любопытная Наденька работает». «Люблю нашу почту», — пропел Саша. «Хочешь спрятать труп? Отправь его посылкой из одного района Москвы в другой». «Но эту посылку кто-то подкинул под дверь. Роза правильно отметила, штемпелей нет». «На что вы намекаете? Я патологически нелюбопытна», — взвизгнула Лямзина. «Мы живем в условиях угрозы терроризма. Подъезд мог на воздух взлететь. Я отвечаю за безопасность жильцов, поэтому взяла опасную вещь и решила отдать непосредственно получателю». «Отличное решение», — с ухмылкой одобрил Саша. «Конечно, нехай новых жильцов в клочья разнесет, но это нелогично. Если квартира Монаховых квакнется, то и остальные пострадают». Дима вышел из-за камеры и взял Нину Егоровну под локоток. «Разрешите проводить вас на выход?» «Я еще вернусь», — пригрозила председательница ТСЖ. «Непременно приходите. Вечерком за чашечкой травяного настоя поболтаем», — сказала ей в спину Антонина. «Офигела, ма! Реально собираешься с этой жабой чай глушить?» В свойственной ей манере выпалила Настя, но сразу осеклась и исправилась. «Ой, мамочка, ты хочешь с этой бабушкой подружиться?» «Степа, сделайте любезность, попудрите мне носик», — попросила хозяйка, сделав вид, что не услышала вопроса дочки. Я взяла кисточки и начала поправлять безупречный макияж Монаховой. «Жесть!» — заорал Родион. «Блин!» Вздрогнув, я посмотрела на него и поняла, пока все отвернулись от стола, Родя вскрыл упаковку, выудил оттуда коробку и откинул крышку. «Милый, ты почему так грубо разговариваешь?» — укорила сына мать. «Сейчас блюю!» — сдавленно сказал парень и опрометью кинулся в коридор. «Чего там?» — засуетилась Настя и в один прыжок очутилась около посылки. Девочка отшатнулась и налетела на Розу, та отстранила ее, посмотрела на стол и зажала рот рукой. Мы с Кириллом, Антониной и операторами приблизились к коробке. Меня чуть не стошнило от увиденного. Внутри, в пластиковой упаковке, похожей на те, в которых в магазинах раскладывают готовые салаты, лежало нечто кровавое, отвратительное. Через секунду я сообразила, что это вроде бы куски сырой печени, на которых лежит человеческий глаз. Рядом с ним блестело обручальное кольцо. Мне безумно захотелось зажмуриться, но лицо закаменело, желудок задергался, по позвоночнику побежали мурашки, а уши вспыхнули огнем. «К внутренней стороне крышки коробки приклеена записка», — деловито сообщил Саша. «Монахова я знаю твой секрет, все вижу». Побледневшая Антонина рухнула на табуретку. Кирилл продолжал молча рассматривать подарок. «Кто это прислал?» — взвизгнула Настя. Саша неожиданно рассмеялся и двумя пальцами взял глаз. Роза закрыла лицо ладонями, вскрикнув. «С ума сошел!» А оператор положил жуткую вещь на стол и пояснил. «Это конфета. Их в магазине приколов продают». Тележурналистка опустила руки. «Глаз не настоящий?» «Нет!» — успокоил ее Саша. «Сам такие покупал, племянника пугал. Магазин называется «Веселый вампир», там дофига подобного. Кстати, а вот потроха настоящие, вроде куриные, печень мелкая, кольцо». Парень вытащил украшение, повертел. «Хм, не золотое, очень легкое, может, латунь или медь. Правда, я не разбираюсь в металлах. Что скажешь, Дим?» Второй оператор, успевший выпроводить Лямзину и вернуться, тоже стал изучать трофей. «Не, медь рыжеватая. Думаю, это просто дешевая безделушка. Такие в ларьках с газетами продаются». В кухню влетел Родион. «Вау! Че, правда прикол? Я офигеваю! Где такое берут?» «В веселом вампире», — повторил Саша. «Там есть марципановые уши, как бы отрубленные, черепа из теста и куча подобных жутких сладостей в ассортименте». Я перевела дух. Удивительно, что мне, прожившей все детство в гостинице с названием «Кошмар в сосновом лесу», где постояльцев пугали печеньем в виде отрезанных пальцев и разлитой на лестнице фальшивой кровью, не пришло в голову, что коробку прислал шутник-идиот. «Фу!» — выдохнула Монахова. «Кому могла взбрести в голову идея так пошутить? Кирилл, ты как? В порядке?» Супруг молча кивнул. Я сочувствием посмотрела на Антонину, видно, что ее сильно испугал чей-то неуместный прикол. Даже под слоем плотного грима заметно лицо ее потеряло все естественные краски. И, похоже, она очень любит мужа. В первую очередь поинтересовалась его состоянием, а детям никаких вопросов не задала. Если хотите понять, кто в семье любимчик хозяйки, обратите внимание на то, о ком она позаботится в первую очередь в момент опасности или стресса. Что вы крикнете, услышав про пожар в доме? «Где моя мама? Любимый, скорее беги на выход! Дети, закройте лица мокрыми полотенцами! Боже, моя собака!» Кого или что схватите, бросаясь на улицу? Шкатулку с документами? Коробку с деньгами? Кошку, ребенка? Вы могли сколько угодно твердить о любви к дочери, но если в момент опасности подхватили на руки не ее, а морскую свинку... Значит, именно это животное занимает главное место в вашем сердце. «Кто-то решил развлечься», — пожал плечами Дима. «Очень глупо», — прошептала хозяйка. «Дураков на свете много», — философски заметил Саша. «Посылка точно вам адресована?» — усомнилась Роза. Настя расправила коричневую оберточную бумагу. «Ага, номер дома и квартиры верный. И надпись. Антонине Монаховой лично. Это точно маме». «Среди моих знакомых, способных на столь дикую выходку, нет», — отрезала хозяйка дома. Дима пошел к камере. «У вас несколько раз показывали по телеку, вы уже стали знаменитостью, а в Москве на один квадратный метр 100 психов приходится. Адрес свой скрываете?» «Нет. А разве надо?» — удивилась Антонина. «Кретин прогуглил фамилию», — вступил в беседу Саша, — «и припер презентик». «А зачем он напечатал записку? Монахова, я знаю твой секрет, все вижу», — спросила Настя. «Идиот же», — подвел итог Дима. «Что у дурака в черепушке варится, ему одному известно». «Митя прав», — подхватил Александр и продолжил. «Вас раскручивают, значит, на огонек жабы слетятся. Так всегда происходит. Оборотная сторона известности». «Нам не нужна слава. Мы хотим помочь тем, кто отчаялся, впал в депрессию, предался унынию», — речитативом пропела Антонина. «Чем больше людей узнает о доме души, примет участие в его возведении, а потом станет его посещать, тем прекраснее будет жизнь. Правда, дорогой?» Вопрос повис в воздухе. Только сейчас я поняла, что Кирилл тихо покинул кухню. «Можно я глаз возьму?» — попросил Родион. «Завтра подброшу его Алиске в сумку. Вау! Она помрет!» «Нет!» — отрезала мать. «Эту дрянь надо выкинуть!» «Подарочек нужно показать полиции», — посоветовала я. «Зачем?» — удивилась Антонина. «Специалисты вычислят, кто по-идиотски пошутил и накажут шутника», — ответила я. Хозяйка взяла со стола бумажную салфетку, промокнула вспотевший лоб и покачала головой. «Приятно встретить наше циничное время молодую девушку, которая верит во всемогущество полиции. Степа, в отделении просто расхохочется, никто такой ерундой заниматься и не подумает. Эту гадость надо вынести из дома. Родя, брось это в пакет. Вон они в корзинке лежат, и оттащи на помойку». «Все равно я глаз возьму», — пробормотал себе под нос первокурсник. «Нет», — ледяным тоном возразила мать. «Тебе что, жалко?» — законючил юноша. «Мне охота над Алиской прикольнуться!» Роза хлопнула в ладоши. «Все, забыли о происшествии. Настенька, спагетти уже сварились. Проверь готовность. Ребята, работаем, иначе до вечера даже одну сцену не отснимем. Поскакали! Настюша, твоя задача — разложить макароны по тарелкам и посыпать сыром. Потом займемся другим эпизодом, окей? Давай, дорогая, камера, мотор!» К моему удивлению, Анастасия уже не смотрела на маму, как тонущий в бурном водопаде цыпленок. Девочка натянула толстые варежки, уверенно схватила дуршлаг, опрокинула в него макароны, встряхнула их пару раз, потом вытащила одну трубочку и подбросила ее. Естественно, та упала на пол. «Не дошвырнула», — деловито сказала повариха. «Сейчас». Она выудила следующую макаронину и повторила действие. На сей раз спагеттина долетела до потолка и прилипла к нему неподалеку от затрапезной трехрожковой люстры. «Раз, два, три, четыре!» — начала считать Настя. «Что ты делаешь?» — поразилась Антонина. «Отстань, собьюсь!» «То есть извини, мамочка, не мешай, пожалуйста!» — скороговоркой произнесла дочь и продолжила. «Пять, шесть, десять, двадцать, тридцать...» «Не, сырые пока!» Настя перебросил содержимое дуршлака назад в кастрюлю. Мать подскочила к юной кухарке. «Котеночек, спагетти уже сварились». «Нифига, то есть нет, мамульчика!» Запела Настенька. «Для проверки готовности их надо кинуть к потолку. Те, что можно есть, сначала прилипнут к нему, но через полминуты должны упасть. Если висят, их надо доваривать». «Ой!» Девочка брезгливо сняла с волос свалившуюся макаронину. «Вау! Может, все же готовы? Она отвалилась!» Из-за спины Розы послышалось хихиканье. Родион, присев на корточки, давился смехом. Мать зыркнула на сына нехорошим взглядом. Я, перехватив его, удивилась. Женщина, которая собирает деньги на сооружение дома души, не должна так смотреть на родное дитятко. «Ну, вообще! Не думал, что она поверит!» выдавил из себя Родион. «Это старый гэг! В интернете его 100 лет назад написали! Не думал, что есть на свете дуры, которые станут макароны вверх кидать! Ой, не могу! Считал, Наська поймет, что я пошутил, когда шепнул ей про это!» Глаза Анастасии потемнели, она прикусила нижнюю губу, наклонила голову. «Бак делает чудесные палетки с тенями», тихо напомнила я. Из груди девочки вырвался прерывистый выдох. «Отлично!» — зааплодировала Роза. «Спасибо всем за минуту веселья, а теперь вернемся к работе. Где сыр?» «У нас его нет», — всплеснула руками Антонина. «Забыла купить». «Ерунда, можно заправить майонезом», — подсказал режиссер. «Даже лучше получится. Народ этот соус обожает. Монаховы сразу станут ближе к простым людям. Провансаль в наличии». «Баночка в шкафчике», — тут же предупредила Антонина дочку. «У нее красная крышечка, она легко сворачивается. Не перепутай цвет. Красная крышка». «Супериссимо!» — ликовала Роза. «Второй эпизод! Настюша подает собственноручно приготовленный ужин семье. Папа, мама, брат, скорее по местам!» «Кирилл!» — крикнула жена. «Дорогой, иди сюда!»